Глава 20. Кто проверит, правду старики говорят про былое житье или неправду? Свидетелей-то нет, все почти померли. Смотрю по телевизору. Народную артистку спрашивают на концерте, что бы она сделала, приди к ней на квартиру неожиданный Дед Мороз. Она интересуется, а молодой? Сама же и уточнила. Конечно, молодой, зачем же старый? Публика захлопала. А гулче всех хлопали старики, те самые, которых народная артистка не пустила бы в свою квартиру. Говорят, что смысл жизни никому не известен. Как это никому, когда мне известен? В счастье весь и смысл. Если человек родился, то у него нет иного выхода, как быть счастливым. Сегодня мне парень жаловался, что ему надоело выносить гробы. В доме стариков умирает многовато, а поскольку гроб о четырех углах, то и требуется четверо мужичков. А старики-то одинокие, брошенные. Вот его и просят то к моргу подъехать, то к церкви. Молодой человек, под носом машины проскочивший, на мое замечание об опасности похвастал. «Я папаша смелый и мужественный». Пришлось ему ответить: «Побереги мужество для старости». Мы говорим, Бог накажет. Что имеет в виду? Да время, только время. Разговоры у меня выходят, разговоры. Старикан еще постарше меня сказал: после нас останется один только прах. И его, дорогой, не останется. А что же останется? Химические элементы. Ученые занимаются долголетием. Чем черт не шутит? Возьмут, да и продлят жизнь, скажем, лет на 100. Мне даже страшно сделалось. Еще мне 100 лет сидеть одному. Когда выпадет какая-нибудь радость, какая-нибудь счастливая минута, я тихо спрашиваю, что последнее? В нашем доме, в 6-й парадной, живет заслуженная старуха. В войну командовала ротой, изранена, орденов много, в том числе высший. Молодые ее держат в самом черном теле. Живет на кухне, ест объедки, мыть ее не моют и на воздух не выводят. Однако эти молодые размножились, и подавай им новую квартиру. Старуху с кухни извлекли, отмыли, накормили и все ордена надели. И повезли в исполком, поддерживая с двух сторон. В исполкоме старуху приняли по-человечески и квартиру обещали в самое ближайшее время. Молодые отвезли старуху домой и вновь задвинули на кухню, где она сидит и плачет без всякой причины. Время поставило всех людей в очередь, когда кому жить. Подошла твоя очередь, родился, подошла другая очередь, помер. Только вот я хочу узнать, где она стоит и нельзя ли пролезть без очереди на свою смертушку?